Вопрос. В конце каждого века, особенно в конце первого тысячелетия, говорилось о конце света, но его так и не произошло. Сейчас также многие говорят о конце света, называют точную дату. Что вы об этом думаете? Ответ. Это результат великого невежества в постижении Слова Божьего. Ибо было открыто сказано: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Повествование от Марка, глава 13, стих 32. Пока Слово Божие во плоти и крови пребывает меж людей, то оно возвестит только то, что пославший Его, Отец Небесный, возжелал донести до чад Своих. И если мысль Отца не выльется в Слово, то сего не узнает никто. Но возвестить мысли может только Слово, и тогда, когда наступает всему время, Слово вновь приходит во плоти и крови, дабы наиболее доходчиво донести новую истину Отца Небесного до сознания и души человеческой. Посему до тех пор, пока Слово не придет на землю во плоти и крови, говорить о сроках суда великого может только слепой. Ныне много несчастных пытаются говорить о сроках нового пришествия Слова Божьего и даже рассчитывать астрологическими и прочими методами. Об этом возможно узнать только, когда Слово придет и возвестит о начале суда.